Upagyamanu lalitam tatra tatra cha kai kai hi kritan parivrita stribhi radinim avishachuchau. Многочисленные певцы и сказители прославляли царя Куранджана и его великие подвиги. Летом в сильную жару он умывался в водах реки. Всегда окруженный множеством женщин, он наслаждался их обществом. Живое существо в течение может находиться в разных состояниях в соответствии с желанием. Соответственно, заниматься различной деятельностью. Одно из таких состояний называется джагайрата, что значит бодрствование, а другое – свапна, сон. Есть также состояние сусупти, бессознательное состояние. И еще одно состояние, в котором живое существо находится после смерти. В предыдущем стихе было описано состояние бодрствования. Поженившись, мужчина и женщина в течение 100 лет наслаждались жизнью. А в этом стихе описывается состояние сна, поскольку все то, что Куранджана делал в течение дня, ночью отражалось в его снах. Куранджана жил со своей женой ради того, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями, а в его снах эти же удовольствия принимали другие формы. Человек, который сильно устал, спит очень крепко, а когда устает богатый человек, он вместе со своими подругами отправляется в сад и купается там, наслаждаясь их обществом. Таковы наклонности любого живого существа, находящегося в материальном мире. Если мужчина не прошел подготовку брахмачари, он никогда не сможет довольствоваться одной женой. Как правило, мужчина хочет наслаждаться многими женщинами, и даже в самом конце жизни половой инстинкт так силен, что мужчина, каким бы старым он ни был, по-прежнему хочет наслаждаться обществом молодых девушек. Так сильное сексуальное желание приводит к тому, что живое существо все больше запутывается в сетях материальной жизни. Упагьяману лалитам татра татра ча гай кай хи критан паривритак стрибхи радиним авишачучау. Многочисленные певцы и сказители прославляли царя Куранджана и его великие подвиги. Летом в сильную жару он омывался в водах реки. Всегда окруженный множеством женщин, он наслаждался их обществом. Омагьян тимиран хася гьянанджана шалкая чакшурун миритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясана прабхупадасья туштае санкиртана правритяртам яте гурве намаха. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Нарада Муни продолжает метафорически объяснять положение живого существа, которое не осознало своей духовной сущности, ценности человеческой формы жизни, смысла и цели жизни. До тех пор, пока живое существо отождествляет себя с телом, оно будет привлекаться всевозможной деятельностью, связанной с наслаждением этого тела. И ведическая литература дает обширное знание, каким образом можно наслаждать это тело, и каким образом можно свести к минимуму страдания. Минимум. То есть страдания можно свести благодаря ведическим указаниям просто до рождения, старости, болезни. То есть больше ничего не будет происходить в жизни живого существа. Оно будет рождаться, наслаждаться. Ну, у них зуб заболит в лучшем случае, печень, почка через лет 30, 40, 50. Там есть предписание, как вылечить печень, почку и зуб. Оно может так лечать, постареть, просто умереть. Сейчас мы с вами испытываем очень много страданий сегодня. помимо этого, помимо рождения, болезней и старости. Мы испытываем страдания, причиняемые умом, телом, другими живыми существами, природными стихиями. Но благодаря ведической литературе и их предписаниям человек может свести эти страдания к такому минимуму, что просто для него будет страдание рождаться, стареть, болеть и умирать. Все остальное будет чувственное наслаждение. Но в чем страдание? Когда очень много чувственных наслаждений, потеря их вызывает горе. Потеря, то есть тогда, когда мы чрезмерно наслаждаемся, и когда это отнимают у нас, или когда это должно закончиться, человек испытывает сильное горе. Еще более сильное, если бы он просто страдал. Когда человек страдает, он привыкает, что не надо слишком радоваться, не слишком грустить, что так все чередуется. Но когда он очень длительное время наслаждается, и вдруг что-то случается, вы замечали, да? Как богатые люди вот вчера в спектакле играли. «Я все потерял! Меня бросили все!» Руслан играл это лично. Они страдают в большей степени, а два этих ханурика, они так, в общем-то, привыкли. Там менты, там зона, там туда-сюда, в общем-то, что там сильно переживать. Все чередуется, украл, выпил, тюрьму. Да, на самом деле, эти люди, когда человек страдает постоянно, чувства необычные. Ведическая литература объясняет, что чувства привязываются как к хорошему, так и к плохому. Но к хорошему чувства привязываются крепче. Почему? Потому что терять жалко. Когда хорошее чувство получают, их очень жаль терять. Сейчас каждому жаль потерять руку, ногу. Но если бы вам каждый день отрубали понемножку, вы бы привыкли к этому. Но когда это происходит раз в 10 лет, палец отрезали там или еще что-нибудь, все, это целое событие, целое горе. Как я теперь буду жить без этого? Но если бы это проходило даже раз в год или раз в 5 лет, вы точно знали, раз в 5 лет, ну 10 сантиметров руки и ноги уйдет. Да, каждый бы страдал, но это бы не приносило такого страдания. Посмотрите. Примерно каждые 5 лет человек теряет один зуб. Средний. Разве причиняет, разве так он сильно сокрушается? Но есть люди, которые хоронят зуб, гробик ему делают. Я знаю таких людей. Они хранят, и когда им уже 90 лет, они показывают свои зубы, которые мы там 50 лет назад вырвали. Смотрите, это часть тела. Но поскольку все мы привыкли к тому, что зубы болят, и зубы иногда удаляют, мы сокрушаемся. Но разве очень сильны наши сокрушения? Посмотрите, как люди, у которых никогда зубы не болели всю сознательную жизнь, когда у них даже зуб болит, они так переживают. А если им удалят, они говорят, о, боже мой, зуб удалили, о, никогда не болел, никогда. Их сокрушения более глубокие, чем у человека, который постоянно с этим сталкивается. Таким образом, живое существо привязывается как к хорошему, так и к плохому. И люди, которые страдают, обращаясь к науке, узнают о том, что страдание можно свести к минимуму. То есть сжечь последствия. Можно очень хорошо очиститься. От чего очиститься? От всех видов материальных страданий, кроме рождения, болезней. Но болезни можно какой-то цикл времени, надо просто все время лечиться. Вот как у нас здесь. Они просто лечатся. Рождение, лечение, когда болезни, и здоровье, помираешь. Да, поэтому Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, потому что именно веды, то знание, которое в них заложено, позволяют человеку максимально удовлетворить свои телесные потребности, максимальнейшим образом. Если бы мы сейчас стояли с вами на уровне раздела карма-канды, как вот Махарадж Пуранджана, то есть он при помощи ведического знания это делал. Поэтому он всегда был в окружении женщин, у него было прекрасное здоровье, он не страдал, на него никто не нападал. Он прекрасно жил. Но кто же на него напал? Кто же напал на него? Постепенно на него стало нападать кто-то. Болезни. И с болезнями он начал сражаться. Он стал все время отдавать на сражение болезни. Он стал оберегать этот город. Он стал оберегать этот город. целые армии он пустил на то, чтобы сражались с этими врагами. Нарада Муни объясняет Махараджу Парикшиту философию вед, говорит: «Дорогой царь, последствия всех греховных поступков можно свести на нет тапа адипхи. Тапа адипхи – аскезами. Но человек никогда не сможет до конца очиститься этими аскезами, если он не встал на путь чистого преданного служения. Поэтому, дорогой царь, великий мудрец Вишвамитра, совершая суровые аскезы и прославившись повсеместно этими аскезами, которые прославили все небесные певцы, все великие личности, пал жертвой небесной куртизанки Минеки. Запомни, дорогой царь, любая деятельность и любая аскеза, которая не исполняется для удовлетворения Господа Вишни, будет причиной порабощения живого существа. И любая деятельность, которая исполняется в отречении или с желанием удовлетворить Господа Вишну, полностью очищает от последствий греховных поступков. Поэтому, дорогой царь, человек должен научиться действовать без привязанности к плодам своей деятельности. А чтобы не привязываться к плодам своей деятельности, человек должен привязаться к исполнению долга. Исполнение долга перед Господом. Вот почему Кришна говорит Арджуне: не думай ни о победе и ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Если ты будешь действовать так, ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций, ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Как же не навлечь на себя проблем? Кришна объясняет Арджуне, как человек должен научиться действовать. Если человек совершает суровые аскезы, и эти аскезы имеют собой материальный мотив, человек привязывается к этим плодам этих аскез и падает. Поэтому Шрила Прабхупада описывает, что многие саньяси в прошлом и в настоящем были жертвами всех мотивов, с которыми они совершали преданное служение. Тех мотивов, с которыми они совершали суровые покаяния и суровые аскезы, они стали жертвой тех мотивов, ради которых отрекались от всего. И это Шрила Прабхупада объясняет, Шукадева Госвами называет Хуга Вайрагья. Ложное отречение, которое ведет лишь к тьяга, которое ведет к чему? Оги. Тьяга, которая привела к Оги. Живое существо начинает действовать не из желания удовлетворить Господа, а из желания совершать суровые аскезы для того, чтобы избавиться от последствий греховных поступков и получить то, что оно желает, материальные и чувственные наслаждения в виде хорошей жены, хорошего брака, хорошего дома, богатства, мистическое совершенство, власть, слава и почести. И живое существо как только получает это за свое преданное служение, но не чистое, оскверненное, оно тут же теряет вкус к исполнению долга. Вот почему Арджуна беспокоится. Что принесет мне эта битва, где погибнут все мои родственники? Такой ценой, о Кришна, могу ли я желать победы в этой битве? Вот почему все преданные так озабочены, когда не исполняются их материальные мотивы. Что принесет нам эта деятельность, в которой все наши желания не исполнятся? Как я могу желать победы в этой битве, когда нету никакого стимула, у меня только одни материальные стимулы? Поэтому все эти преданные падают, чем бы они ни занимались. Санкиртаной хоть с утра до ночи. Прабхупада говорит, самое безопасное положение – это распространять книги из трех побуждений. человека нужно поднять. Авторитеты быстро стремятся поднять. До какого уровня? Желание очиститься от всех материальных мотивов. Желание, второй этап, сострадание ко всем живым существам, как понимание философии и законов. И третье, желание удовлетворить духовного учителя. То есть, только из желания увидеть, как он доволен. И это самая высшая награда живого существа. Именно такая деятельность, вот из этих трех побуждений, полностью очищает живое существо. И когда живое существо соприкасается в таком настроении с объектами чувственных наслаждений, оно не падает. Юкта Вайрагья. Оно так привязано к Кришне, что когда оно соприкасается с объектами чувственных наслаждений, у него возникает страх, и не страх телесный, а срабатывают все войны, идут на защиту чего? Города. Все войны идут на защиту правителей этого города. Все войны оберегают его сознание. Сознание Кришны. Все силы уходят не для того, чтобы оберечь эти нос, уши, почку, печень. Оберечь самое важное. Сад, где растут эти розы. Сад, где растут эти лотосы. И все эти живые существа отправляются, как опытные садовники, выкорчевывать сорняки. Весь путь связан с тем, что живое существо отдает все силы для того, чтобы выкорчевывать сорняки и ухаживать за садом. Ухаживать за садом, выкорчевывать сорняки. Ухаживать за садом и выкорчевывать сорняки. Это путь преданного служения. И до тех пор, пока живое существо не поймет механизма, почему же оно страдает, совершая столько много деятельности, надеясь, это мотивы. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает в своей работе мотивированные виды преданного служения, ведущие к очищению. И он описывает, как неофит. Единственное, что от него требуется, это строго исполнять указания духовного авторитета. Вайдхи Бхакти. Только это, как следствие Вайдхи Бхакти, даст ему проявить Рагануга Бхакти. То есть спонтанное желание исполнять все то, ради чего его кто-то когда-то заставлял это делать. Ну-ка встань, ну-ка иди на лекцию, ну-ка читай текст, ну-ка не спи. У него как следствие этого исполнения указаний, то есть под строгим руководством совершая служение, у человека пробуждается. Только как следствие этого. И миновать этот путь невозможно. И как следствие этого у человека возникает рагануга. То есть желание действовать таким образом самому. Это уже преданность. С этого уровня начинается процесс какой? Вайдхи взращивает эти цветы. Рагануга начинается, но вместе с цветами взращивается что? Когда вас кто-то что-то заставляет делать, кто-то вам говорит, куда пошел, туда, вы делаете, но автоматически с этим растет что? Сорняки очень большие, всякое недовольство, критика. Одновременно с этим человек, который очень строго придерживается всех правил и предписаний преданного служения, идеально исполняет указания, под идеальным руководством находится, все равно доволен, потому что его заставляют. Но по мере очищения, то есть изучения ведических литературы, киртана, шраванам, появляется смаранам. И как следствие смаранам, человек отрекается от плодов своей деятельности. Это следствие смаранам. Он помнит, ради кого он это все делает. Тогда, когда живое существо не может удерживать свой ум в процессе деятельности на Кришне, оно начинает искусственно создавать для себя разные стимулы. Что значит искусственно? То есть в невежестве совершать преданное служение. Что такое преданное служение в невежестве? Это тогда, когда целью этой деятельности не является удовлетворение Господа Вишну, а является желание побыстрее очиститься от кармы, чтобы получить материальные плоды. Живое существо в лучшем случае понимает, что суровая аскеза или какая-то самая выдающаяся деятельность, в частности, вот представьте, у нас здесь В Искон самым лучшим считается распространение книг. И живое существо, не понимая сути преданного служения, или еще не до конца осознав это, начинает совершать эти аскезы. Но как вы думаете, почему живое существо падает? Мы говорим, самые лучшие распространяют книги. А ну те, кто не могут, футболают, а те, кто не могут, работают. Но те, кто работали, потом становятся саньяси, а те, кто распространяли книги, сидят, курят сигары по 5 детей имеют и критикуют. Как вы думаете, с чем это связано? Это тяга, приведшая к чему? Хобби. Живое существо так и не поняло, каким образом-то нужно совершать преданное служение. Как пройти эти ступени? Как правильно очищаться? Поэтому Кришна говорит, все поклоняются мне, или многие поклоняются, но делают это неправильным образом. Поэтому мы видим людей, которые по 5 лет спят на каждой лекции, и никак не могут освободиться от этого. Почему? Их остановило. Их остановила определенная реакция внутри, определенный материальный мотив останавливает. Вот почему мы видим преданных, которые распространяют книги, и потому что не получают мужей, они бегут из храма. Чувствуя их неудовлетворены, потом их хахари, так сказать, их останавливают, они опять возвращаются. Это все пхога, тьяга, отречение, которое было ложным, и привело только к тому, что живое существо бросает Кришну. Просто бросает. Мы можем только сострадать этим личностям. Они так и не поняли суть Бхагавад-гиты в силу своей прошлой греховной деятельности. Что же нужно для того, чтобы очиститься от своего прошлого греховного? И Шрила Шукадева Госвами говорит царю, любая деятельность должна быть пропитана сознанием Кришны. То есть, не обязательно даже книги распространять. Можно просто мыть пол. Но если ты делаешь это в сознании Кришны, это в 1000 раз быстрее тебя очистит, если ты идешь и распространяешь книги, чтобы выйти замуж. Или жениться поскорее. Устроить себе брак. Это в 1000 раз тебя быстрее очистит от кармы. Если ты пойдешь чистить котлы и будешь делать, это будет проникнуто сознанием Кришны для удовлетворения Господа, без желания получить, что бы это ни было другое, постороннее взамен. Это очистит тебя от кармы 1000000 раз быстрее. Вот о чем говорит Шрила Шукадева Госвами, что любая деятельность тогда эффективна и могущественна, когда она проникнута сознанием Кришны. Как же осознать Кришну? Каким образом? Нужно постоянно слушать о Кришне. Как он привлекателен, как он могуществен, как он изыскан, как он красив, как он верен. И что он благодетель и друг всех живых существ. Что именно он друг. Вот на кого нужно положиться. Все на самом деле предадут. Никто на самом деле не сможет спасти живое существо. Только Кришна дает, и только Кришна забирает. Только Кришна дает, и только Кришна забирает. И живое существо, не понимая этого, каким же образом оно может продвинуться, постоянно вынуждено, встав на путь преданного служения, зарасти сорняками и задавить то, ради чего оно действовало. Эти сорняки задавливают. Вот почему Кришна предложил выбор сделать. Кто возьмет меня в советники, а кто возьмет мою армию? Как вы думаете, почему Дурьятхана взял армию? Эта армия должна была призвана защитить что? Все материальные желания живого существа. Вся эта армия Кришны, она была нужна Дурьятхане. Защитить все материальные желания. Чувственные наслаждения, богатство, власть, почести и славу, мистическое совершенство и самое важное, эта армия могла сделать его кем? Богом на земле. Вот почему ему нужна была армия. У пандавов же сил было во сколько раз, кто помнит? Кто помнит? Во сколько раз меньше было сил у пандавов? Вы видели преданных, у которых 50 раз меньше сил, чем у каких-то продвинутых людей? Интеллекта, всего. но они выбрали Кришну в советнике. Они защищают свое сознание Кришны. Они не защищают свое богатство, свою семью, своих детей, свою власть, свои почести, свои мистические силы, свое желание здесь господствовать. Поэтому у них всегда маленькая армия, и все говорят, фу, слабак какой-то, да че, как он может что-то там сделать? То ли дело тут мы, какие аскезы сурово совершаем, как Хиранья-Кашипу. Что нас вообще нигде, ни на земле, ни на воде, ни в небе не убить тебе. И кто нам подойдет там к нам? Мы великие, все прославляют нашу санкиртану. Все уже знают в СНГ, что я самый лучший санкиртанщик. Я такая отреченная личность, у меня ничего нету, кроме куска материала. Но каков мотив этой деятельности? Почему же у кого-то пропадает вкус из этих вот таких великих аскетов? И они так легко бросают божества, преданных, теряют вкус к общению, начинают совершать оскорбления, начинают привлекаться побочным эффектом преданного служения. А что такое побочный эффект преданного служения? Это материальное очищение, которое они принимают как награду за свои аскеты. Хоги. Поэтому Прабхупада их называл. Есть йоги, это значит создающий Кришну, а есть хоги, которые привлекаются материальными побочными эффектами очищения. Хоги. И хоги потом становятся доги. А йоги уходят к боги. Так в чем же секрет? Этот секрет так и остается неразгаданным людьми, по 50 лет читающим джапу, совершающим садхану, никак не могут понять, что же так. Я идеально всему следую, а Будда считает. Я идеально все делаю. Я читаю так громко джапу, и каждую буковку выговариваю. Я все делаю. Но эта деятельность не пропитана сознанием Кришны. Она постоянно оскверняется побочным эффектом этого очищения. То есть человек не в силах отказаться от плодов своей деятельности, от материальных плодов своего очищения. Поэтому Шрила Прабхупада, именно поэтому он описывает, что эти преданные, просто от недостатка веры в Кришну, они совершают суровые аскезы, и все это имперсонализм. Поэтому Шукадева Госвами приводит пример Вишвамитру. Он был выдающимся аскетом. Он принял такие суровые покаяния, чтобы стать из кшатрия, превратиться в брамана. Но поскольку его деятельность не была пропитана любовным преданным служением Господу, какие бы суровые аскезы он не совершал, он вынужден был свалиться от привязанности к своим аскезам. Он был привязан, когда человек совершает эти суровые аскезы, вы заметите, все они как привязаны к своим очкам, к своим почестям, которые оттуда вылазят. Когда много книг распространяет человек, если он в отречении, мы видим, он никогда не претендует на славу, на почести, на жен, на каких-то, ничего. Этот человек, видно, что он проникнут служением в сознание Кришны. Мы видим преданных, но их, Кришна говорит, едва ли найдется такая великая душа. Из десятков тысяч лишь единицы встают на путь совершенства. Из тех, кто встал на путь совершенства, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения, едва ли один. Особенно это вопрос. То есть едва ли одна деятельность начинает проникаться в философию. То есть понимание того, что надо удовлетворить Кришну. А не то, что принесет мне эта битва. Он спрашивает в материальном отношении. Имея в виду всевозможные материальные привилегии. Поэтому Прабхупада описывает саньяси, которые отреклись от мира, от всего. Саньяси. И те, кто по личному указанию погибли на поле боя, по личному указанию Кришны погибли на поле боя. Вот это считается, что я на поле боя погибаю по личному указанию. Потеряю это все битвы, планеты сам. Шудры всегда хотят богатства, чувственных наслаждений, всего. Они стремятся к этому. чем же шудрость-то проявляется? Они могут развить возвышенное мышление. Так в чем же задача философии создания Кришны? Мы не браманы, не кшатрии, не вайшьи, не шудры. Осознать возвышенность положения живого существа вне его телесных представлений. Вот в чем философия Шричитани Махапрабху. И до тех пор, пока живое существо будет от такой возвышенной вещи просить мужа, от такой возвышенной субстанции просить тайрита, орехами. А то я в этом Олдэнском храме одни листья ем, в смысле ведро картошки. И одни колотых, в смысле 40 булок хлеба. Живое существо постоянно будет просить. То есть это как чакра, вот как ты мне говорил. Вот это точно, это и есть философия сознания Кришны. Когда он говорит, я прихожу к генеральному директору крупнейшего предприятия, КРАС, и говорю, сделайте пожертвование. А он говорит, сколько? И Качакри говорит, ну я же понимаю, что я же не пришел бы к директору КРАСа просить, как сказать, 4 кассеты. Но мы выглядим иногда именно так. Мы приходим к самому главному, чтобы что попросить? Дай музыку. Мы приходим к такой субстанции, и когда ее удовлетворяем, говорим, дай новое тело. Я такая толстая и такая некрасивая. Когда я буду худая, все будут меня любить. Дай мне другую нацию, дай мне прямой носик. А то я такая страшная. Ты только через суровую аскезу мне можно жить. И эта философия тоже описана, эта история тоже описана в Шримад Бхагаватам. Эти истории описаны в ведической литературе. Даже Пураны описывают эту историю о этой толстой, глупой Вишучите, которая совершала такие суровые аскезы, что все думали, вот это да, она вообще, так сказать, полностью осознающая Гриху. Не Кришну, а Гришну. Она совершала такие суровые аскезы, что все были потрясены. Но когда приходил тот, кого она хотела удовлетворить, она говорила. Он говорит, давай проси, что нужно. Ты меня удовлетворила. Она говорит, что-то я жирная такая. Такая жирная. Сделай меня худая, я хочу быть. Он говорит, и все? Ты ради этого такие суровые аскезы совершала? Она говорит, тебе какая я тело? Моя аскеза. И он говорил, ну ладно. Что ж, получай худое тело. И сказал ей, когда уходил, дура, и ушел. Она-то ничего не понимала, она заулыбалась. Потому что она не знала, что это такое, дура. Она подумала, что это благословление какое-то. Но как она тоже это все получила, она опять начала страдать. Потому что это тонкое тело тоже что-то все не то, все не так. Быстро она привыкла к тонкому телу, и опять какие-то проблемы. Опять она стала этим наслаждённая. И она все время ела, и все время худая. Я думал, что такое, ты же не говори, я тут жру, проснулся, что-то жру. Что там все сгорает, такая худая я стала, а? Вы знаете, что все худые были жирными в прошлом? И очень сильно страдали от того, что жирные. Теперь они худые и страдают от того, что худые. Жрут, и все худые. Вы сами же хотели? Чтобы так бы можно было жрать, и все время худой был. Вы замечали, да, худые? Жрут, и все время худые. И теперь уже страдают от другого. Тогда жрали все время жирный, поэтому вроде как надо ограничиваться, да? А теперь жрешь, и все время худой, и в том проблеме. Они же все страдают, что худые. Так и Дима. Поэтому они мозг сразу развивать начинают. Эта Вишучита, она была так неудовлетворена, она думала, что ж такое-то, столько аскет я потратила, столько ложного эго моего, так все тут рубили, всякие слоны ходили внизу, всякие подходили, говорят, тоже жирно перед ногами, висишь на ветке. Вы понимаете, да? Она приняла такие аскезы, вот кверх ногами, жирный кверх ногами на ветке висеть. В йоге даже нет такой аскезы. Там надо как на одной ноге сидеть, асана, там пранаяма. Но кверх ногами ни один йог бы не выдержал. Потому что эта кровь сливается в голову, там ну сколько, час не выдержишь, упадешь. Как фрукт, бум, головой. Она скрючила ноги, а у нее такая воля была. У нее было одно очень важное качество. Поскольку она была демонична, у нее ложное эго было развито. Вы знаете, у демона ложное. Чем сильнее ложное эго, тем более демоничная личность. Поэтому демоны так аскетичны. И она так зацепилась в советку. Она сказала, ё-моё, когда мы не форсосе, я не знал. Он зацепился, и когда ноги ослабевали, он ложное эго говорил, ты чмошница. Я-да чмошница. Она зацеплялась за ветки. И она сама над собой измывалась всяко разно. И у нее было просто пристрасть к аскезам. То есть, она ничего такого не хотела, и в то же время не удовлетворена. И когда человек, в общем-то, ничего не хочет, и в то же время не удовлетворен, он начинает совершать аскезы. Водой обливаться, бегать 50 километров каждый день. Потому что что-то не то. Вот. И он через тело начинает и выкомыривается, и так сядет, и кверх ногами. Знаете? Вот люди, не сознающие Кришну, они бегают по 50 километров, наверное, по 60, по 70, по 80. Зачем, никто не знает. Голодают, печень чистят, потому что они не осознают Кришну. Они все чистятся, что-то делают. Для чего? Чтобы много распространить книг. Спросите, много ты книг распространил? Марафон Нарасимхи. Марафон Нарасимха Девы. Удовлетворив Господа Нарасимху, можно разорвать узел многих привязанностей. Вот тех желаний женщин, золото и постели мягко. Тот, кто в марафон умудряется это сделать, Господь Нарасимха за это, вот это желание может разорвать. Они не понимают, они не трансценденталисты, они козлы. Это пхоги. То есть они за свое преданное служение постоянно хотят улучшить свою телесную концепцию. То есть свое тело ублажить женами, мужьями, богатством, здоровьем, прана-майя. Другой все время на Анумайя, все жрать, даже жратве говорит всю дорогу, жрать, вот если орехи с грушами, если груши с соплями, если козявки с гноем, вот и все это залить и сгущенным молоком, размешать и выкинуть, тогда печень вылечится. Что только они не выдумывают. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Многоветвист ум этих людей. И самое, что в них абсолютно безобразно, то они же все проповедники. Они проповедники. Именно их Прабхупада называют. Иногда они поют свои ослинные песни, проникнутые глубоким философским смыслом. Но эти песни приносят лишь беспокойство. Беспокойство. Но они идут еще более ущербным путем. Они цитируют, что любое учение и любое знание, где не ссылаются на авторитет Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, лишь беспокоится сиение. Значит, они делают очень удивительно. Все свои сопли и козявки и всякую эту ерунду, то есть желание власти, желание здоровья, хорошее питание, хорошего воспитания, хорошая тетка, хороший дядька, они все время ссылаются на что? На лекции. На лекции тех, кто знает Бхагаватам, на лекции тех, кто знает Бхагавад-гиту. И более того, они потом так сильно продвигаются, что начинают ссылаться на самих Бхагаватамов и на самих гитов. Вот в чем. И глупый неофит, как Шрила Прабхупада пишет, они лишь махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они лишь махатмами становятся в глазах своей глупой и неискушенной публики. В чем же эта публика глупая и неискушенная? Она не понимает глубины этих фраз, поскольку сама находится в телесной концепции, поэтому все воспринимает. Ура! и будет вам жить вечное. Ура! Что это для них? Как вы думаете, что для материалиста, когда ему говорят, и будет тебе жизнь вечная? Как вы думаете? Бесконечно наслаждаться. То есть он думает, что он продлят жизнь там. Кто так? Кто еще? Да, мертвые поднимут, восстанут из гробов. Здесь там говорят. Мертвые восстанут из гробов. Вот вы думаете прямо, да? Вот, по кладбищу идешь, мертвые выскакивают, и все выскакивают, кричат, арбо! Это как и мертвые. Баба вот ему объясняет. Голова, чьей не коснулись, что из вайшнава подобного мертвеца. И говорится, мертвые восстанут. Что значит это? Они милостыню получат. Милостыню преданных. Милость преданных они получат. И когда говорится, что они из гробов, то все то, что где они там сидят и что они делают, все это как мертвые в гробу. Поэтому Прабхупада-то и говорит, он объясняет даже эту Библию нам, но так делает это аккуратно, чтобы не обидеть наш библейский уровень. Говорит, украшение мертвеца в гробу. Угу. Так как же воскреснет этот мертвец, которого мы украшаем? Когда же они воскреснут? И каким образом? Из гробов подскакивают? И покуда мы находимся в таком отупении, нам сложно понять даже философию Шримад Бхагаватам, читать эти комментарии и шлоки, потому что там мы все время видим горстку риса, мужа, жену, ребятешек своих, таких полудаунатических, как и мы. Таких вот. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Вот такой руль где вы видели? Либо человек летал на чем-то, ездил, я не знаю, чем. А, это в детстве, это прошлая память. Когда был маленький, руль был таким вот такой. Для моего сына вот такой. Ты что, ты не спал? Когда тебе надо стегнуть положенную ногу, ты не спал. И ты сразу просто пробуждаешься. Сразу все войны, как Курьяхана там внутри. Он сразу армию выбирает, они все бегут спасать. Спасать этот ложняк. А ложняк там сидит в короне, весь окруженный мадамами, потеет, жара, омывается все, и тетками там окруженный все время. А кто эти тетки? Это Кама-шакти. Эти женщины, это Кама-шакти. Он все время защищает себя этот социальный процесс. И когда жара наступает, вы знаете, да, при жаре так все очень проблематично. Надо водой холодной. Сказать, налить пак. Да. Спасибо природе, спасибо людям, спасибо Порфирию Корнейшеву. Это жара. На жаре это, кстати, очень гнусно нашлось. Омовение они делают очень. Какое? Вот кто как? Да, есть, конечно, есть несколько видов омовения. Жабы читаются, пеплом осыпаются, водой, алозом обтираются, иголки втыкают. Европа плюс! Иголки, как модель. Пульт радио. Но там в них Наташка говорит о кулинарном ведическом искусстве. Их книга, их Бхагавад-гита, это ВКИ. Вот что нужно. Все, что люди в основном сейчас пытаются выпахтать из ведической литературы, это два произведения. ВКИ и КСР. Вернее, КФ. ВКИ и КФ. И два произведения. Читаем Шримад Бхагаватам, внимательно слушаем повествование о Кришне, рассуждаем, размышляем, как мы действуем. Эта деятельность предназначена для разумных путем, не для дураков, не для глупцов. Поэтому есть разные уровни проповеди. И Прабхупада говорил, я хочу... Это Бхакти-сутра, которая трансформировалась в Кама-сутру. Это уже на высшем уровне продвинутости. Вот что происходит с живыми существами в этом материальном мире. Поэтому, когда мы внимательно читаем Шримад-Бхагаватам, внимательно слушаем повествование Кришны, рассуждаем, размышляем, как мы действуем, эта деятельность предназначена для разумных людей, не для дураков. Для глупцов. Поэтому есть разные уровни проповеди. И Прабхупада говорил, я хочу создать первоклассных личностей, потому что если мы создадим здесь первоклассных вайш, они золотого века не будут. Если мы разовьем здесь первоклассных шутов, не будет золотого века. Если мы здесь сделаем кшатриев, классных вообще, не будет золотого века. С чего начинает оздоравливаться общество, когда в нем появляются первоклассные брахманы? Брахманы, которые понимают, что происходит вокруг, как действует тело, как действует кама-шакти, как майя, находящаяся в полном сознании Кришны, как она пропувет. Вы думаете, майя про Кришну не говорит? Чару, ну-ка расскажи, как она говорит. Сейчас Чару что будет говорить, вот слушай. Все это. Давай. Честно. Почему не хочешь говорить? Хорошо, мы включим в расписание. Чтобы все могли ознакомиться. Как она говорит, что все могли ознакомиться с ее деятельностью, так? Можете обратить внимание на деятельность, на то и на все. На внешний облик, на мотивы, на цели и на способы. Все это очень удивительно. Очень удивительно. Это как вот у нас есть такие деятели, из Прабху и из Матаджи, которые за пожертвования все распространяют. Я вот, допустим, в Томск помню, приехал, и вот у нас тут есть одноименная личность. Сейчас она в это трансцендентное знание поедет, читает. Где там слух идет. У них шраван очень хороший. Они очень много слухов распускают. Слух это означает шраван. Они говорят, Махадева ушел, Чандрамукхи упала. Прямо так рассказывают. Чандрамукхи упала, Сахадева упал, Экачакра в баки погрузился. Кто там у нас еще что сделал? Смотрите, а это из Читы сразу просачивается на всю страну. Люди же едут, вот смотрите. Вот все, кто видели, что Чандрамукхи ушла, они уехали в Питер. Сейчас они будут там рассказывать в Питере, я уверен. Я им, вы знаете, я думаю, ну, болтать же, рассказывать что-то. Вот у нас там туда. смотрите, уже раз человек 300 уже будет знать. Хотя вон она сидит. Вернулась. Хотя после этой лекции, наверное, опять собираться начнет. Как обычно. Реакция неизменная. Сахадева вчера пришел, облил Нарасимху. Я говорю, ты надолго? Он говорит, ну как, Нарасимха же, Тапиров. И ровно через 30 минут покинул. Я говорю, ты куда? Он говорит, меня ждут. Явно книги. Это ККС и ВКИ. Все мы привыкли думать, что как только человек пришел в сознание Кришны, он обязательно чистым преданным становится. Но мы забываем о том, что Шрила Прабхупада говорил. Во всех книгах он указывает. Как только они поправят свое материальное положение, они соскальзывают по секретному служению. Они уходят. Пракрита бхакти, материалисты. Их только интересует материальный результат этих аскез. Да, они аскетичны, это бесспорно. Да, они могут так погружаться во что-то. Но ради чего? И если когда они не получают того, ради чего они это делают, они думают, что я здесь делаю. Как человек может, гопи говорят, даже если ты разобьешь наше сердце, даже если ты нас грубо обнимешь и не покажешься перед нами, все равно ты навсегда остаешься нашим любимым Господом. И Кришна иногда преданного проверяет. Проверяет на то, что сможет ли он быть. И это говорит о статусе преданного. Что значит разбить сердце? Не появиться, грубо обнять. Что это означает? Это убрать ложное представление о том, что должен получить преданный за свою преданность. То есть вы хотите, все делали для того, чтобы вас нежно обняли. Потом подходит и обнимает вас грубо. Вы хотели, чтобы ваше сердце заполнилось нектаром, а оно полностью разбивается. Кришна смотрит, как ты себя чувствуешь. Осталась ли твоя настоящая преданность? И все эти материальные желания лопнули. И ты думаешь, что, зачем я ему служу? Столько аскез совершал. Я столько книг распространяла или распространил. Я так старался или старалась. Это так думает ложное эго, потому что Кришна является только мерилом. И если мы не испытываем вкуса к общению с преданными, если мы не испытываем привязанность к божествам такую, что готовы на все, все терпеть, лишь бы остаться в лонах их милости. Если мы на все готовы пойти, чтобы вытерпеть все, что... Это значит, мы привязались к Кришне. Это юкта. Значит, произошла вайраги. Мы отрешились. От чего? От своего ложного эго. И когда человек отрекается от своего ложного эго, он автоматически отрекается от всего, что с ним связано. А что связано с ложным эго? Семья, дети, власть, почести, чувственные наслаждения, слава. Что еще там? Мистическое совершенство, желание слиться с Богом и желание объявить себя Богом. Потому что все эти желания проистекают откуда? Из ложного эго. И когда человек учится отрекаться от ложного эго, как только хоть раз, вот где-то в беседе, он свое ложное эго раз и затащит. И он говорит, да ну зачем я буду из ложного эго? Так хочется Кришне. Как вместе с этим-то и приходит это отречение от всего остального. Именно ложное эго. Поэтому процесс бхакти-йоги является царем знания только потому, что он не дает богатства, ни цель, ни богатство, ни чувственные наслаждения, ни славы и почести, ни мистические силы. Вот все говорят, как что за йога, если у вас там мистические силы никто не обладает? Так это и есть ситхи. Такая мистическая сила, что человек отказывается от мистических материальных сил. И никто не понимает, что это, что такое садана ситхи, нитья ситхи, крипа ситхи. Это такая мистическая сила. Называется, знаете как? Бхакти-шакти. Что она разрушает все нечистое вокруг. Все абсолютно. Что человек, маленький человек, 70-летний, обладающий такой ситхой, что даже никто не понимает, что стоит в парке и поет. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. И Валануде, практически звери и птицы, становятся преданными. как охочий танец присутствия на самом. Все эти тигры, обезьяны, птицы, слоны, волки, оуты, букашки, клиты, черви, индрагопы, все они допели. А они спрашивают, у вас какая мистическая сила? Они спрашивают у преданных, у вас, ой, у вас неинтересно, у вас там медитации нету, у вас там в экстаз не впадаешь. Они же не понимают. Они не понимают, у них-то нету этой силы. Они еще не разобрались до конца в йога-сутре Патанджали, которая описывает эти мистические совершенства. Что же является могуществом мистического совершенства? Это уметь отречься. Сила отречения. Вайрагья шакти. Сила отречения. От чего же? Как вы думаете? Вот пришло богатство. Ты говоришь, не надо мне богатство. Пришли мистические совершенства. Не надо мне мистические совершенства. Как вы думаете, это отреченная личность? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, сила-то в чем? Иметь все и ничего не использовать для чувственного наслаждения. А все это задействует в чем? В служении Кришне. Это и есть истинное отречение. Юкта-варяга. Как же может человек это делать? Когда мы видим, только у него что-то появляется, он сразу же брык. Это и есть боги, улга-вайраги. Они не могут служить за просад. Это еще не афиста. Нет, фрагмент материализма. Вот почему мы редкий случай видим личность, которая при любых обстоятельствах, как бы не ущемили ему ложное эго, как бы там где-то лучше не было, выполняет свои обязанности в четком соответствии. Но у них есть тоже проблемы. Качество исполнения. Когда их нахвалят, они очень радостны и много денег. Когда их ругают, они продолжают исполнять, они продвинуты. Но они уже делают мало. Поэтому их продвинутость тоже очень слабая. Поэтому Кришна сказал Арджуне, ты лишь можешь исполнять свой долг. Исполнение долга в преданном служении – это делать все самым наилучшим образом. То есть в этой деятельности живое существо старается делать это, что оно делает, лучше, чем оно сделало бы для кого бы то ни было и ради чего бы то ни было. То есть это и есть исполнение долга. Это, то есть вы моете полы не так, как вы моете дома, или для того, чтобы платили, прославиться. Вы моете полы таким образом, что вы сами видите, что вы так никогда в жизни ни для кого не мыли полы. Это долг. Если вы совершаете что-то, какую-то деятельность, то вы ее совершаете так, ни для кого бы вы так не стали делать, и не ради чего-то. Вот как надо постепенно научиться действовать. Тогда человек качественный, ты можешь лишь исполнять свой долг. Но никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды ее тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Это самая важная фраза. Мы думаем, что все вот эти первые верхние важны. Но они все становятся бессмысленными, если там нету этого третьего предложения. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Сколько мы видим людей, которые пытаются уклониться с возвышенными криками Хари Кришна, с возвышенными там всякими словами. Слушайте, что они говорят? Это гуру апарадхи, это вайшнава апарадхи, это сева апарадхи. Когда на кого-то возлаживают миссию, и надеются на него, Этот человек дает обет, что он будет совершать это все и будет делать, и он уклоняется от исполнения долга. Это оскорбление. Я помню, как Харикеша Вишнупад в одной из лекций сказал, Прабхупада говорил нам перед уходом, что просто прекратить исполнять указания духовного учителя, это гуру аппарат. Любой уход из искон есть оскорбление Кришны. То есть, раз это оскорбление учителя, вот, получается реакция. Хорошо, когда преданные одумываются, и свое такое раздутое ложное эго не знает, размеров не знает чего. Они все-таки умудряются. Я не знаю, как им трудно, я представляю, с таким ложным, как трудно с чем-то смириться, как трудно слышать о своих слабостях или о своих... Как тяжело слушать это все, я представляю. Как их ломает, они даже соскакивают, выпуливаются, не знаю, двери не в том месте готовы открыть. В обратном направлении. Ломиться начинают. Как ложное эго сильно. Обнимают батарею, не знаю, начинают на ней как гармошку ее прям готовы сложить. Это все проявление ложного эго. Поэтому Кришна предупредил Арджуну, что они совершают аскезы лишь для вида. Предупредил, тот, кто совершает аскезу, побуждаемый ложным эго. А что такое вот? Ну-ка, давайте разберем с вами вот эту фразу. Совершать аскезы из ложного эго. Это что означает? Побуждаемый ложным эго. Сиручан, хотел бы услышать. Хотя бы одно из них. Самое глубокое, которое только может дать. Да. То есть ты самый глубокий нам, тайный, эзотерический. Только при посвящении ты нам прошу. Ну давай. Аскеза, еще раз, тот, кто совершает аскезы, побуждаемый ложным эго. Давай. Что значит? Все подумайте. Надо же пройти. Идем к общему-то, нашему уровню хромовому. Поэтому Прабхупада их называет как? А? Нет. Еще не шастра нет. Равно же он тоже вот так все говорил и все в точку бил. Все в точку. Полубоги, они все время рот раскрывал, слушали. И он им давал такие объяснения, они точно. Они ему как аплодировали вообще. Не просто шастрагья. Это не шастрагья. Прабхупада говорит, глупцы – это те, кто не знают. От кого он там сокрыт-то внутренняя энергия? О! Как он их называл? Негодует. Глупцы-то это те, которые не знают. А, мы не знали! О-о-о! А негодяи-то какие? Которые знают и не исполняют. Так вот, говорится, что... Тот, кто совершает аскезы, побуждаемый ложным эго, что значит ложное эго? Это аскеза с желанием получить-то какой-то материальный результат, потому что из ложного эго проистекает. А раз из ложного эго, значит, тот плод, который желает получить человек, он связан сейчас с телом. С телом. Поэтому Шрила Харидас Тхакур он говорит, что век Кали все демоны. Почему? Что я вам сказал? Они не аскетичны? Ничего себе, они за водкой стоят, не знаю, 37 градусов мороза. Они стоят 5-6 часов, 8 часов в одной позе. Чтобы одежда не прикасалась к замерзшему телу. Надо так ее так сделать, чтобы она там так висела. Вы видели? Вы попробуйте йога, сайте отца и бабу поставьте так вот или за водкой. И скажите, вы ставите за водкой. Нет, он простоит больше. Но только тогда, когда не за водкой будет думать, а будет на чем-то сконцентрироваться, на параматме там значит. Попробуйте, концентрируйтесь на водке и простойте вот только. Йог сразу умрет. Через час он околеет. А они нет. Водка присутствует в сердце каждого живого. Если на нее медитировать, так можно простоять, не знаю, 1000 лет, пока помрешь. Итак, разбирая эти все вопросы, связанные с этой историей, величайшая история, это Шримад Бхагаватам, история царя Пуранджана, просто удивительная история. Это просто, ну, только Кришна может так дать ее, устами народа. Так здорово разобраны все эти проблемы живого существа, которые заставляют его испытывать это неправильное состояние, постоянное состояние неудовлетворенности. Вы замечаете, да? Когда есть преданные, которые живут в более худших условиях и всегда удовлетворены преданным, служением всем, что происходит. Есть преданные более сильные с виду, но всегда недовольны. Как вы думаете, почему? Более аскетичные с виду, более все, строгиста и все время недовольны. А есть те, которые и ошибаются, и все, и меньше, и может поделать, но все время удовлетворены. Как вы думаете, с чем это связано? Вот Бхактивана хорошо. Когда живое существо хоть что-то совершает, проникнувшись желанием делать это в сознании Кришны, то это приносит что? Удовлетворение. А когда живое существо пытается стимулировать себя всевозможными материальными желаниями, чтобы вы исполнить эту деятельность, оно вынуждено расстимулировать себя. Представьте, живое существо, которое начинает распространять книги и совершает суровые аскезы, чтобы получить мужа. Ну что это такое? Таких очень много, почти 3 миллиарда, не считая оленей. Представьте, и живое существо, раз оно мотивирует этим, да, оно исполняет аскезы, значит что оно? Оно вынуждено что? Это же его стимулирует. А раз это его стимулирует, ради этого оно действует, оно привязывается к чему? Да, оно привязывается в уме к плоду так этому. И когда этот плод не получает, что возникает? Неудовлетворение, переходящее в гнев и желание искать недостатки в этой деятельности. Желание найти недостатки в тем, кто связан с этой деятельностью и все остальное. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, нужно поскорее постараться очистить мотив. Потому что пока живое существо медитирует на материальные желания, оно будет привязываться к результатам своей аскезы. А раз привязывается к результатам своей аскезы, то это будет опять причиной его что? Порабощения, падения. Падение. Вот почему вы там рыдаете-то. Потому что не получив той награды, на которую вы медитировали, ради чего вы сюда пришли, и ради чего так столько аскез проходите, не получив этого, тот срок, когда вы считаете, вы должны это получить. Вы так разочарованы. Я уже год повторяю джапу, и еще пот не прошел под мышками от воспевания святого имени. Еще мой слух не прервался от повторения святого имени. Еще мой язык не пустил слюну. Еще кал не закипел у меня в животе. Что вы ждете? Почему мы так глупы, что думаем, что это должно произойти в тот момент, когда мы решили это. Да еще с таким гнусным мотивом, да еще так некачественно исполняет служение. А? Кто сказал нам, что мы являемся мерилом своей преданности? Вот это и есть, что мы преданы своему ложному эго, поэтому в назначенный срок ложное эго говорит. Так, теперь ты достоин. Хорошо, давай, требуй. Что, ну что? Я ему говорю, что? Он говорит, ну как шо? Они говорят, шо как, но? И такой разговор начинается, непонятно. И она начинает говорить, как же так? Я ему говорю, так же как? Она говорит, ну, а ему говорит, ум. И все. И она говорит, что я тут делаю? Я ж не получила того, ради чего я пришел. А ему говорят, ты кто такая, что говоришь, как он? А он говорит, я такая. Веселая. Вот что происходит с живым существом. Подумайте об этом очень внимательно. Если вы на самом деле когда-нибудь хотите испытать удовлетворение от той деятельности, которой вы занимаетесь, и на самом деле хотите продвинуться, хоть каплю нектара получить, хоть каплю, хоть брызги какие-то, брызги, даже что, Рупа Госвами пишет, что даже чтобы получить брызги нектара, он говорит, человек, люди, нарушающие регулирующие принципы, но искренне готовы рискнуть всем ради Кришны, получают лишь брызги его милости. Но если вы увидите этих людей, вы задумаетесь, что же говорить о тех, кто идеально служит, что они получают. Даже люди, просто рискующие, то есть отказывающие, даже имеющие желание, где-то что-то соскальзывающие, но готовые, тут же готовы отдать Кришне все, они получают лишь брызги. Но если мы увидим тех, кто получил брызги, мы задумаемся, что же тогда говорить о тех, кто получил каплю, а не брызги от капли. Что они испытывают? Но живое существо не может отречься от Кришны, ни от чего. И причина этого является его ложной. В первую очередь, везде красными буквами привязанность к плодам сегодня. А какова же привязанность к плодам сегодня? Я ли не распространял столько много? Я ли не плакал по гуру? Я ли тут не вставал в 3 утра? Я ли тут аскезы не совершал? Я ли не желал? Я ли не верил, что исполнится мои сокровенные материальные желания? Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения плода. Падут. Многочисленные певцы и исказители прославляли царя Пуранджана и его великие подвиги. Теперь начинайте понимать это первую сторону, как мы будем прославлять. Пуранджан, ну раз, год, два, раз. Их великие подвиги. Летом сильную жару он омывался в водах реки. Это очень благоприятно. Всегда окруженный множеством женщин, он наслаждался их обществом. Внутри что за женщины там могут быть? Если у Пуранджана это внутри, да? Да? Чем? Окруженный. Чем, значит, он был окружен? Ну, там же, там было на 782 странице написано желание. Шастрагья. Что у тебя тоже голова что-то вся крови? Желание. Когда человек окружает себя этими желаниями, вы знаете, что человек может наслаждаться, даже не имея объекта? Как? Окружив себя вот этими желаниями. Вот почему они древние. Йога-нидра они это называют. Почти как Кришна. Мистический сон контроля этих женщин. Иметь возможность совершить чувственное наслаждение и отказаться, это есть аскетизм. Не использовать объекты чувственного наслаждения для чувственных наслаждений, а использовать их в служении. Вот что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Но чтобы это произошло, человек должен привязаться к Кришне. Привязаться к святому имени. А Кришна воплотил туда звуковую вибрацию. И тот, у кого больше вкусов к воспеванию святого имени, к распространению святого имени, к слушанию святого имени, к чтению всего, что связано со святым именем. А поскольку мы читаем весь этот Бхагаватам, все вайшнавы, все знание заключено в святом имени. Прохлад Махарадж, все это в святом имени. И человек начинает испытывать ужасное состояние. Почему, как вы думаете, Билл Мангала Бхакур выколол себе глаза? Почему он не мата же это выколол глаза? Дима, вот пошел бы, это мата же глаза выколол, и вот все теперь страшно, теперь я тобой не привлекаю. Такое желание появилось. Поэтому он говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разобьешь желание достигнуть меня. Меня достигнуть. Он развил такое желание, что он готов был хоть еще сделать, ради того, чтобы достигнуть Кришны. Хоть голову себе отрубил бы, если бы это помогло. То есть это желание переполнило все остальные желания. Желания были, но это желание переполнило все другие желания. Поэтому произошла вайрагья. Это и есть юкта вайрагья. Не ложное отречение, а истина. Поэтому Кришна встретил его там, в лесу. Вриндаване. Он научился отрекаться от всего в пользу Кришны полностью, даже идя на такие. Поэтому говорите, что неофиты не должны ни в коем случае рассматривать поступок Билла Мангала Тхакура как материалистичный. Это трансцендентальная деятельность, трансцендентный поступок. И никто из нас имитировать не может этого, что у нас нету такой привязанности. Кто-то себе здесь может выколоть глаза, чтобы еще раз прославиться. Кто-то может совершать здесь аскезы, чтобы прославиться, чтобы шум про ним по нему был, чтобы все говорили, ой, какая аскетичная, ой, какой аскетичный. Потом кричать, все мне завидуют. Никто не завидует вам. Все вам сострадают. Что, видя ваши проблемы, я сострадаю. Я не завидую вам. Я вам сострадаю. Я не знаю, как сделать так, чтобы вы не страдали так сильно своего ложного. Вас мало просто ругали. Вы думаете о себе слишком возвышенно. Поэтому вы так не можете вытерпеть, когда вас ругают. Когда говорят о вас так, как говорится, в чести и в бесчестии. Что значит? Даже когда вас обесчестят, Кришна проверяет это. Как вы отреагируете на то, что если даже на вас пасквиль наведут? То есть скажут того, чего нет у вас. А вы не можете контролировать свой гнев, потому что это гнев возникает. Поэтому кто-то соскакивает и выскакивает. Поэтому Кришна говорит, такой преданный только дорог мне, который в чести и в бесчести, в славе и в бесславии. Что такое слава? Вы мы думаем, когда прославляют, это слава, да? А когда не прославляют, это бесславие. Нет, дорогие мои. Бесславие – это когда что делают? А? Ну кто знает? Что это такое? Как вы думаете? Вот именно. Прославляют плохо. Такой преданный очень дорог мне, Кришна говорит. Он и проверяет, он устраивает так. Поэтому мы видели, очень многие вайшнавы, выдающиеся вайшнавы, так на них обрушивались, с такой критикой, такое в них находили, чего в них не было. Почему Кришна это делал? Это Радха. Шрила Джаяпадака Махарадж в Майпуре дал прекрасную лекцию, когда рассказывал про эти шрамы. Он говорил, Кришна всех проверяет. Радхарани проверит всех. Радхарани никого не подпустит к Кришне, кто не преданный. А чтобы проверить, как ты преданный, она тебя вся гораздо, она проверит, на большом уровне она проверит, насколько ты предан. И каждый раз, каждый день она проверяет нас, насколько наша преданность преисполнилась в этот день. Насколько мы научились выслушивать даже клевету в свой адрес. И кто-то может сказать, не может быть, это все устроил тот человек. Мы здесь все поклоняемся, поэтому каждый день мы говорим, Харе! Кто такая Харе? Хара! Это и есть Радха. Мы каждый день просим, займи нас правильно, займи нас преданному служению, займи, чтобы мы смогли приблизиться к твоему Кришне. И она говорит, я никого так просто к нему не пущу. Давай, работай для него. А вот сейчас ты сделал все так идеально, а тебе сейчас, а я сейчас устрою так, что тобой будут недовольны. И посмотрю, есть ли у тебя привязанность к моему Говинде. И человек, давно недовольны, ухожу, сон! Она говорит, иди отсюда. И говорит, дорогой Дхармарадж, ты регулируешь карму, пожалуйста, Ваш клиент, пациент. Ваш пациент. Все так устроено, они же все личности. Вот я говорю, собрание полубогов. Бхактивинанда Тхакур объясняет, как он приходил на собрание полубогов, и они там чесали затылки. Как сделать, как? Да он просто приходил, им баджаны пел, я не знаю. А, понятно. Чего там объяснять философ? Он просто им пил баджаны. Воспевание чистого предания. Чтобы понять философию сознания Кришны, недостаточно обладать очень хорошим интеллектом. Этого недостаточно. Поэтому шастры говорят, что смысл священных писаний раскрывается лишь для того, кто имеет непоколебимую веру в духовного учителя Кришны. Непоколебимую. То есть ничем не поколебать. Ни пасквилью, ни прославлениями, ни материальными, ничем. Каждый раз, когда у меня возникают проблемы, я думаю, доволен ли сейчас мой духовный учитель, что я это делаю, или так думаю, или так. Это называется вера в духовного учителя, привязанность к духовному учителю. Если вы на самом деле привязаны, вы можете как привязаться? Вы должны смотреть на все с позиции того, что он сейчас на это смотрит. Кто-то там пошел, какого-то старого друга встретил, ой, он замуж вышел, он за... и что-то еще там. Вы должны сразу посмотреть на свой ум глазами сознания Кришны, значит, своего духовного учителя. Вот как бы он сейчас оценил нашу деятельность? Доволен ли он тем, что мы так делаем? Сейчас вот скоро приезжает Бхактивинода Махарадж. Здесь вот с культурой многие претендуют наверняка на инициацию все. И все думают, раз у нас такие более-менее близкие отношения, что я сейчас делаю? Шиш-2. Я всех вас проверяю. Не думайте, что я такой. Я любого проверяю. Любого очень близко проверяю. Почему? Потому что Шримати Радхарани проверяет. Я, может, даже не хочу этого сделать. Но ведь Хара. Она это сделает. И любой ей подчинится, потому что все мы относимся к ее потенции, ее энергии наслаждения. И она через любого из нас проведет. Достойный ли этот человек на самом деле? Не получится ли так, что ему сейчас дашь дикшу, а он потом будет тут прыгать и скакать? 10 000 лет впереди, конечно. Но вы же знаете меня. Я ошибаюсь очень много. И в основном я знаю, из-за чего мои ошибки, из-за сентиментальности. Есть очень много других президентов, которые вам дадут саньясу через год. Рекомендуют вас куда угодно. В парламент, в Госдуму, куда угодно. Совет директоров КРАЗа, БРАЗа. Майпур вас отправят. Шишки собирать. По голове. Нет? Я не заинтересован в том, чтобы были слабые преданные. Не заинтересован. Лично не заинтересован. Я вот честно вам скажу, я даже рассматриваю так вот. Вот честно, можете другим говорить. Даже для меня не важно. Даже если вы нарушаете какой-то регулирующий принцип, или даже несколько, для меня даже не это важно. А насколько вы настроены избавиться от этого? Смотрите, вот я рассказываю, как я о своей эмоции. А почему на примере, вот он маленький, и так же Кришна нас воспринимает. Я ему сказал, если шнурки не научишься завязывать, я тебя катать не буду. Я сказал это вскользь, чтобы от него отвязаться. У него шнурки завязаны, я знал, что он не научится сейчас. Поэтому, а мне надо было без него уехать. Я говорю, шнурки не умеешь завязать, все уезжай. Пока не научится, не будет видеть. Ну, и так вроде от него отбрыкался. Когда я вечером приехал, это было 8 утра. Или в 7. О, до 7 это было. Привет. Когда я приехал вечером, часов 10. Я говорю, ты что сделал с 15? Ты что такое? Никого не пускают. Он весь остервеневший. Сидит в комнате. Разделся догола. Гамчи, маленький, толстый такой сидит. Потом весь обливается, весь день не ест, никуда не ходит, на всех кричит. Он учится завязывать шнурки. Ты что с ним сделал? Он весь день это делал. Ни на что больше не отошел, как бы его ни хотели отвлечь. Он ругается, он ботинки бросает, опять поднимает и начинает это делать. Весь потом облился. Я зашел, он весь мокрый, кратный, остервеневший. И все неправильно это делает. И когда я это увидел, я говорю, садитесь, нам поедем. Катал его потом 3 дня. А он так и не научился этого делать. Как вы думаете, за что? А? Так вот, Прабхупада пишет нам, что Кришна принимает что? Наши что? Усилия. Наши усилия, как мы настроены это сделать, даже если мы это не сделали. Но то состояние, в котором мы это делаем, это уже показатель того, что мы это сделали. Это важно. Отношение к указаниям Кришны, отношение к тому, что как мы это, сколько поток мы пролили, чтобы этого не делать, какие усилия совершили мы, чтобы исполнить указания духовного учителя. И Кришна видит это. Поэтому он спросил у Биламангала, ну-ка расскажи, какая она была? И он так начал рассказывать, у него даже еще желание тебя знать. Но те усилия, которые он сделал, Кришна сказал, да. Ты так говоришь об этом Кришне? Сказал. Он же не знал, что Кришна воплотится. Биламангал, ты так говоришь об этом Кришне? Поэтому Кришна, преданность, это вот эти усилия, которые мы совершаем. Даже если у нас что-то не получается. Потому что мы такие тупые на самом деле, такие безнадёги. Но усилия мы все можем совершать. Как вы думаете, вот Амаравати, что она, идеально что-то делает? Или как вы думаете, я делаю что-то идеально, читаю классные идеальные лекции, там вообще так идеальный. А? Но все вы даже все понимаете, за что кто-то нас ценит. За те усилия, которые мы совершаем. Поэтому Кришна говорит Арджуне, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. То есть все силы, да, качества. Когда живое существо так начинает сражаться, и даже если у него не получилось, Кришна говорит, да все, у тебя все получилось, пошли. У тебя все получилось, потому что он отказался от всего, но так и не научился завязывать ботинки. Он отказался от всего ради того, чтобы научиться. Так это и самое важное. Когда Кришна нам говорит, пока не станете чистыми преданными, не войдете ко мне. Только покажите, поднимите руку, кто-то станет чистым преданным. Ну кто войдет? А? Кто отбросит все, попытается это сделать. Потому что это и есть чистый бред. Это и есть чистый бред. Они все силы направят в то, чтобы их стать. И не став ими, они уже ими являются. Как думаешь? Так? Так это. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Подумайте, высоко сижу, далеко лежу. Особенно те, с кем близко общаюсь, так просто рентгеноскопия. Но если вы думаете, что я мило улыбаюсь, значит это все. Есть вещи, которые якобы принадлежат мне, то есть они выделены мне по праву, как моя доля. Ими я могу только распорядиться. Но есть не моя доля, я не могу им распорядиться. Поэтому мое слово будет такое, как я вижу. Поэтому я скажу вам просто, стоять у плиты, как Ржанка стоит у плиты, она так мало со мной общается, она общается с менее, ну будем говорить так, продвинутыми, поскольку она в основном там общается с теми, у кого проблемы. И она здесь. Она продолжает это делать. Каждый день делает одно и то же. Она не испытывает этого экстаза. Как некоторые. В этом я бы мог бы не сомневаться. Что этот человек? Буду я, не будет меня. То что ты? Что этот человек будет предаваться? Что есть какой-то возвышенный, который заставляет меня действовать. А те, которые рядом продвигаются, любой может быть. Я думаю, сейчас я любую мату бы взял, чтобы видеть бы было там, где надо, когда я плохо приобнял бы, там, где похохотал бы. И она бы делала. Я же себя знаю. Так же, как и с правками. Если бы они рядом со мной находились, что-то. Я фанатик, всегда бы все объяснил. Всегда бы настроил, потому что у меня желание есть. Они бы устали от сознания, что